Виталий Зыков. Наследство братства сумерек. Часть первая. Ущелье теней показалось мне невыносимо скучным местом, как, впрочем, и все горы Тагайкунук. Пока был в расположении полка, наслушался всяческих ужасов о стране горных демонов и злых духов, не терпящих чужаков. Даже нашлись свидетели, видевшие что-нибудь этакое собственными глазами. Ведь не солдаты байки травили, офицеры. Смех и грех. Что до меня, горы как горы, пусть даже и легендарные. Мрачноватые и, несомненно, опасные. Но не более того. «Господин лейтенант, у картечницы в упряжи ремень лопнул!» — выпалил сержант Ванис, горцуя на лошади. Рожа раскраснелась, в глаза смотреть отказывается. «Надо бы заменить!» «Ладно, объявляй привал, устало», — бросил я, останавливая коня. «Только пусть бойцы пошевеливаются. Не собираюсь задерживаться здесь ни одной лишней минуты». Я сделал вид, что не заметил, как солдат сотворил отвращающий злых духов знак. И этот туда же. «Ладно». О борьбе с мракобесием можно вспомнить позже, в более подходящем месте. Лангфор Сардо, мы уже вторые сутки в пути, а я все никак не могу отыскать причины вашего бесстрашия. Ваши коллеги и подчиненные гораздо более суеверные. А вот и геометр, будь он неладен. Все утро трещал без умолку, пересказывая историю этих гор. Солдаты от каждого шороха вздрагивают. «Мэтр Лагай, я не верю в сказки. Страшные или не очень, но они остаются сказками. В войну башен через Тагайкунук из Арганского каганата караваны с оружием почти каждый день шли, и ни один не пропал. Басмаки горы вдоль и поперек исходили. Нам-то чего бояться? Только самих басмаков». «Разумно», — согласился геометр. «Не ожидал от вас такого прагматизма». «Сверхъестественное по вашей части, мэтр. Мое дело — война. Не люблю я, когда об искусстве речь заходит. В моем роду ни одного толкового геометра не было. В теории худо-бедно понимаю, а вот талантом Бог обидел. На одну слабенькую руну огня сил едва хватает. Среди старшей и младшей знати таких огрызками зовут». Застарелая обида заставила сжать рукоять шашки, но быстро опомнился, убрал руки подальше от оружия. «Не буду спорить», — согласился геометр. Он развел руки, и из-под рукавов показались покрытые золотыми узорами запястья. Если мне не изменяла память, то знаки указывали на его принадлежность к братству небесных врат. «Занятно. Гражданская война закончилась 40 лет назад, задолго до моего рождения. А мэтр Лагай выглядит на 30 максимум. Значит? Значит, он либо старше, чем кажется, либо в роду у него кто-то из знати. Возможен и третий вариант. Я просто ошибся, но он-то и самый невероятный. Все-таки в офицерской школе история войны башен была моим любимым предметом, наравне с недоступной из-за скудости таланта теории руноплетения. Хотя какое мне до всего этого дело?» Я вскочил на коня. Бойцы отдыхали, наслаждаясь самой возможностью просто посидеть на твердой земле. Кто не провел целый день в седле, тот не поймет. Некоторые курили папиросы. Вот ведь мерзкая привычка вонючий дым вдыхать. Опять заклятые союзнички из Ритании постарались. Свою моду завезли, а наши дураки рады. Вернулся сержант. «Ваше благородие, скоро отправляться можно будет. Почти все сделали». «Надежно? Когда через брод пойдем, снова не порвется, выдержит?» «Обижаете, ваш бродь! Головой ручаюсь!» Хороший мужик этот Ванис, опытный. Тагай-кунуки, которые год воюют. Когда меня прошлой весной во главе сводного отряда поставили, многое подсказал. В офицерской школе ведь цивилизованной войне учат, а здесь места дикие, нравы простые, но суровые. Нужен особый подход. Без сержанта я бы и сам сгинул, и людей сгубил. Если бы он еще таким суеверным не был. Среди камней что-то блеснуло. Что-то мелкое, похожее на монету. Заинтересовавшись, я направил коня в ту сторону. Не успел он сделать нескольких шагов, как наверху зашуршало, и слева с пушечным грохотом упал камень. Конь испуганно всхрапнул, загорцевал на месте. Я сжал ему бока коленями, огляделся. Наверху никого. Камень будто сам свалился. Я покосился на проклятый булыжник и мысленно вздохнул. Попади такой на голову, о докторе можно не беспокоиться. Повезло, ничего не скажешь. «Все в порядке!» — отмахнулся я от подбежавших бойцов и повернулся к геометру. Тот, козырьком приложив ладонь ко лбу, изучал стену ущелья. Пальцы слабо светились. Наконец он посмотрел на меня. Лицо у метра было озабоченное. «Лангфар Сардо, возьму на себя смелость предложить ускорить сборы. Если мы не хотим попасть под обвал, то стоит поторопиться». Глупо спорить. Задерживаться в ущелье и вправду не стоило. Полчаса ехали молча, с опаской посматривая наверх. Ну, как уже не камень упадет, а кусок скалы отвалится. Геометр ехал рядом, отпустив поводья и сложив пальцы в хитрый замок. По коже бегали серебряные искры, поверх ногтей загорелись алые руны. Что-то темнит, полковой тайнознатец. Сильно темнит. На выходе ущелье сильно сужалось, образуя нечто вроде арки. Стала неровной почва. Чтобы лошади не переломали ноги, пришлось сбавить шаг. Если тот камень сбросили со злым умыслом, то здесь было идеальное место для повторения попытки. По моему приказу солдаты достали карабины. «Простыми пулями здесь делу не поможешь», — хмыкнул геометр. Я повернулся за разъяснениями, но он вдруг расцепил руки и вытянул их в сторону арки. Вокруг пальцев образовались завихрения, и к скале устремилась прозрачная волна. Сверху раздался многоголосый визг и рычание. От камня отделилась крупная тень и съехала вниз, упав в саженях в 10 впереди. «Вперед!» — крикнул я, пришпоривая коня. Рука выдернула из чехла винчестер. Вообще-то кавалерии полагались карабины, но эта вялотекущая война навязывала свои порядки. Армейские сабли менялись на чергенские шашки, вовсю использовались трофейные ританские ружья. Пластуны те и вовсе одевались, как горцы. Вблизи тень оказалась низкорослой сморщенной старухой с длинными в ее рост волосами, крючковатым носом, сморщенными, как засохшая слива, грудями и желтушного цвета кожей. Когда я подъехал, уродка уже не шевелилась. Вряд ли кто уцелеет после падения с такой высоты, кроме старшей знати и членов синклита, разумеется. От этих всего ожидать можно. Но служба в Тагай-кунуке приучила к осторожности. Ожидая подъезжающего геометра, я продолжал целиться в погибшую. «Ну и как, лейтенант? Теперь увидели, кого, кроме басмаков, надо бояться в ущелье теней?» «Кто это?» «Албасты. Или, если более точно, сары Албасты. Низший демон, издревле обитавший в Тагай-кунуке. Мелкая выродившаяся нечисть. Считалась уничтоженной». Мэтр Лагай довольно рассмеялся. «Определенно следовало съездить в эту глушь, чтобы увидеть столь редкий экземпляр, так сказать, в естественной среде обитания». «Да вы любезнейший браконьер», — протянул я, опуская ружье. На демона старуха не тянула, только и может столкнуть камень. А по легендам они обладали куда большим могуществом. Но все тропки в Запределье перекрыли еще на заре создания братств, и в землях Империи не слышали о настоящих демонах уже несколько поколений. Говорят, к нам они могут проникать лишь в бестелесном облике, да и о таком уже давно не было слышно. Сказки это все, наверное. Внезапно я понял, что Албасты смотрит на меня коричневыми глазами без радужки и зрачков. Рот с тонкими губами приоткрылся, наружу вывалился черный язык. «Проклятье!» Выстрелил, не целясь. Пуля попала уродке в живот, ничуть ее не побеспокоив. Издав знакомый визг, она замолотила по земле пятками. Змеями зашевелились пряди волос. Геометр выкрикнул предупреждение, но опоздал. Грязные космы распрямились и, неимоверно удлинившись, тараном вышибли меня из седла. Вы там живы, лейтенант? От удара о землю перехватило дыхание, из глаз посыпались искры. Первые мгновения никак не удавалось привести мысли в порядок. Хотя руки-ноги вроде шевелились, а это уже неплохо. «Скорее да, чем нет», — сказал я, осторожно поднимаясь. Пока коварный албасты отвлекся на меня, геометр успел соскочить с коня и извлечь палаш. Ему хватило одного удара, чтобы добить нечисть. «Доброе у вас оружие, мэтр», — сказал я, кивая на колотую рану между грудями старухи. Кожа вокруг нее пошла пузырями и слегка дымилась. «На клинке аркан кислоты», — пожал плечами тот. Посмотрел на меня и спросил: «Как ребра целы? Когда она в полной силе, волосы разят не хуже копий». «Верю», — проворчал я, потирая грудь. «В следующий раз к ей подобным и на шаг не подойду, пока мозги не выбью». Мэтр Логай засмеялся. «Обычные пули им не страшны. Временные неудобства не больше. Если под рукой нет рунного оружия, то лучшим выходом будет тактическое отступление». Тайнознатец склонился над телом демона, прямо в воздухе рисуя цепочки рун. Но надолго это его не задержит. Я приказал продолжать движение. Когда отряд выезжал из ущелья, тело демона полыхало бездымным пламенем. На переправе через Сурхан нас ждала новая неприятность. Уровень воды в реке оказался немного выше, чем отмечено на карте. Пришлось снять картечницу с лафета, хорошенько упаковать и навьючить на лошадь. Проклятая громыхалка не переносила сырость, а без нее рейд терял всякий смысл. С отрядом в 15 сабель много не навоюешь. В штабе появилась информация, будто бы сегодня ночью в кишлаке Варанзи ждут самого Ибрагимбека. Вот уже 10 лет, как он ведет войну с имперскими войсками. Громит удаленные заставы, перехватывает обозы. Однажды взял штурмом город Кызылбас и казнил прибывшего туда губернатора. Хитрый, опытный и безжалостный враг. Невозможно предугадать, где он и его банда в сотню сабель появятся в следующий раз. И вдруг удача! Один из пленных рассказал на допросе о переговорах со старейшинами, где главарь будет всего с несколькими доверенными лицами. Упускать такую возможность было нельзя. Мой отряд находился в резерве, и вопрос, кого отправлять к воинственным горцам, не желающим склониться перед волей императора, даже не стоял. Нескольких опытных бойцов вполне достаточно, чтобы повязать или на худой конец убить одного взорвавшегося главаря. Но это если у Ибрагимбека будет мало бойцов, а если нет, умирать прикажете? Вот и вытребовал я себе картечницу на всякий случай. Хорошая машинка, только жаль, капризная. На другом берегу пришлось устраивать привал и самому проверять исправность привередливого механизма. Помощники взял лишь приписанного к картечнице стрелка. Геометр не нашел другого времени, чтобы подъехать со своими вопросами. «Лангфарсар, да, не сочтите за оскорбление, но не могли бы вы сказать, что такое висит у вас на груди?» «Мэтр, это настолько срочный вопрос?» — спросил я, отсоединяя коробчатый магазин. «Может, отложим его на время?» «Как сказать, лейтенант?» Тайнознатец был настроен решительным. «Есть у меня подозрение, что Албасте охотился именно за вами, а точнее за тем, что болтается у вас на шее». Поначалу я даже не понял, о чем речь. «На шее? Мэтр, вы меня с императорским казначеем не перепутали? У меня нет ничего ценного, тем более для демона». Пальцы нашарили на груди мешочек из мягкой замши. «Ах да, патрон. 2 года как амулет при себе ношу, привык. Забывать начал». Геометр продолжал требовательно на меня смотреть. «Сущая безделица». Я вытряхнул патрон на ладони и протянул его мэтру. «Со времен офицерской школы с собой на удачу ношу». «На удачу?» Логай принялся изучать добычу. «О, золотая пуля, да еще с руной огня. Наложено, конечно, кустарно, но не без выдумки. С золотом понятно, аркан подновлять не надо, а вот...» «Погодите, вы что же это? 6 раз одну и ту же руну накладывали? 7, если точно. Мой дар очень малый. Чтобы получить нечто стоящее, пришлось выкручиваться. С ума сойти. Бесталанный руноплет, сказал геометр, качая головой. Я пожал плечами. Зачем объяснять очевидное? Все равно не пойму, зачем вообще вам эта игрушка понадобилась. На кого-то из знати зуб имеете? Даже против некоторых обученных младших может сработать. Или даже геометра. Версия этой назнаться мне не понравилась. Уж больно подготовкой покушения на титулованного дворянина она попахивает. Или даже члена синклита, что и вовсе коронным преступлением считается. На душе заскребли кошки. Да нет, мэтр. Если угодно, считайте это памятью о детской мечте стать членом синклита. Тем не менее, сделана ваша игрушка весьма добротно. К моему облегчению геометр вернул патрон. И если когда-нибудь повстречаетесь с лбасты, то эта пуля спасет вам жизнь. Еще до появления оружия похожие арканы накладывали на стрелы перед боем с демонами. Нечисть хорошо помнит те времена, потому и решила ударить первой. Мэтр Логай вдруг с усмешкой на меня посмотрел. Лангфор, зная о вашей привычке таскать с собой оружие против демонов, несколько под другим углом смотришь на недавний разговор о сказочных существах. Вы не находите? Сказал и рассмеялся довольно. Штафирка синклитская. Из-за твоего любопытства столько всего передумать успел. Даже как у каторжанина какого мелькнула мысль грех на душу взять и при случае нож в спину воткнуть. За коронное это преступление одна дорога в темную канцелярию. Нет, определенно этот геометр решил испытать мое терпение на прочность. Внезапно в голову пришло, что Албасты почему-то не заметила самого геометра. Один палаш его чего стоит, однако демон напал на меня. Странно. Очень странно. После переправы отряд направился к хребту Бабатак. Тропа была на удивление широкая, две лошади могли ехать рядом без проблем, чем и воспользовался тайнознатец. Вообще стал очень общительным после случая в ущелье. В расположении полка я с ним раньше пару раз пересекался, так он едва здоровался, теперь вдруг само дружелюбие. «Скажите, Лангфор Сардо, а что вы знаете о нашем враге, об Ибрагимбеке?» «Насколько я понимаю, мэтр, хронология его столкновений с нашими солдатами вас мало интересует. Гарнизонные сплетни рассказывать? О том, что его не берут пули, он способен оживить павшую лошадь и не имеет равных в рубке на саблях?» «Не стоит отвлекаться на столь незначительные подробности». «Ну тогда считайте, что мне о нем ничего не известно», — сказал я с иронией. «Досадное упущение». Возьму на себя смелость просветить вас насчет некоторых деталей его биографии. Не возражаете? Что ж, мэтр, вы меня заинтриговали, сказал я устало. Похоже, уважаемый Лагай твердо решил рассказать свою историю. Припираться с ним нет никакого желания, да мне уже и интересно стало. Но начал мэтр с вопроса. А вам что-нибудь говорит название «Братство Сумерек»? Я пожал плечами. Одно из мятежных братств, восставших против воли императора и начавших войну башен. Уцелело всего несколько членов, да и то мелкая сошка. Кажется, бунтовщиков до сих пор разыскивают по всей империи. «Их преступления не имеют сроков давности», — сказал мэтр жестко, но сразу смягчился. «Нашего Ибрагимбека много лет назад знали как Кариса Дегара, старый род из младшей знати». Отец имел какие-то дела с братством Сумерек, что и определило судьбу мальчика. В 16 он стал послушником, а через 2 года началась война. Сохраняя на лице вежливую заинтересованность, я мысленно присвистнул. Известно мне было об этом братстве кое-что еще, о чем я предпочел умолчать. Эта небольшая община геометров на границе с Великой Лагмонией в своих изысканиях открыла невиданные доселе грани искусства. У них было мало воинов, но теряя в количестве, они выигрывали в качестве. Чтобы разгромить их цитадель, понадобилось 3 полка императорской гвардии, поддержанные мастерами-оружейниками 3 других братств. «И что с того?» — осторожно возразил я. «Какую угрозу может представлять для нас какой-то послушник? Неподготовленный оружейник, не геометр-практик, а всего лишь послушник». «Может и так. Но только сумеречные знали толк в военных премудростях. И даже последний уборщик был способен на гадкие фортели. Во время войны из этого братства пленных не брали. Слишком велик риск». «Если он настолько опасен, то хватит ли у нас сил для боя?» — спросил я. «Хватит. Мне он не соперник», — сказал мэтр не без самодовольства. «Предлагаю заранее распределить роли. Я сразу беру на себя главаря, а вы займитесь его басмаками. Велика вероятность, что солдаты с ним не справятся, а так мы избежим лишних потерь. Договорились?» «Господин геометр, нам предстоит бой. Мои солдаты будут просто стрелять по врагу, не разбирая, кто перед ними, командир или обычный солдат». «Ничего страшного. Просто, когда я вступлю в сражение, вы не будете трогать моего противника. Такая формулировка вас устраивает?» — произнес геометр с нажимом. Я согласно кивнул. Происходящее совсем перестало мне нравиться. Яснее ясного, что Ибрагим Бек зачем-то нужен мэтру Логаю. После войны башен немало секретов братства считаются утерянными, и вокруг полно охотников, желающих их заполучить. Не из таких ли наш ты назначец? И не станет ли отряд помехой его планам потом, когда он получит желаемое? Мысленно послав мэтра к демонам, решил при первой же возможности расстрелять главаря басмаков. Тогда никаких проблем точно не будет. Через 2 часа отряд перевалил через вершину хребта, и нам открылось широкое плато с ковыльной степью и множеством мелких рощиц. Вдали виднелись вершины 2-го, еще более высокого хребта. Наша цель, кишлак Варанзи, расположился около одной из рощ. Начинались сумерки. На плато вела узкая тропа, петляя среди зарослей кустарника и низкорослых елей. С ледника дул стылый ветер, пробирая до дрожи. Я плотнее закутался в куртку, с завистью поглядывая на геометра. Тот словно и не замечал холода, ехал спокойно, задумчиво шевеля губами. «Силен, мне бы так». Говорят, у поселенцев на востоке империи в ходу плащи из шерсти с особой пропиткой. Ни дождь не страшен, ни жара, ни холод. Может, обычная болтовня, но такая вещица и в горах бы не помешала. Местные-то все больше теплые байковые халаты предпочитают. В версте от кишлака обнаружилась небольшая балка, поросшая густым кустарником и высокой по пояс травой. Стоило нам подъехать ближе, как из зарослей выскочили 2 тени и рванули в темноту. Шакалы. Лезть на рожон я не собирался и отправил на разведку 2 пластунов. Лихие ребята, всегда в самом пекле. В походе они идут в головном дозоре, на привале, в засаде, в боевом охранении. Их задания всегда самые опасные и тяжелые, какие способны выполнить лишь опытные бойцы. Без пластунов изменился бы сам ход войны за Тагайкунук. Через час они вернулись. Старший из них, капрал Сергач, сразу подошел ко мне. «Плохие новости, ваше благородие!» За славную службу и боевые заслуги пластунам позволялись некоторые вольности в общении с офицерами. «В кишлаке добрый отряд на постое стоит, сабель 30-40. Вояки опытные, с дисциплиной. Трезвые, гашиш не курят, с оружием не расстаются. Да и с уставом караульной службы знакомы». «И вправду ничего хорошего», — с досадой сказал я. «Окажись, Ибрагим Бек один или с несколькими бойцами, то тактика простая. Тихо заходишь в крайний дом и выясняешь, где расположился дорогой гость. На случай, если басмаки побегут, в ключевых точках ставятся стрелки. Потом короткий штурм, захват главаря и отступление в расположение части. Дома горцы воевать не любят. Из укрытия при случае обязательно пулю пустят, но в открытую биться не станут. Только если уж совсем их к стенке припрешь. Особенность национального характера. Теперь придется драться всерьез». Расчет картечницы в сопровождении 2 пластунов отправил к выходу из кишлака. «Эти не подведут. Костьми лягут, но басмаков не пропустят. С остальными занял позицию на небольшом пригорке перед входом. Наша задача — убедить бандитов, что им противостоит целая армия. Посеять среди них панику и заставить отступить под кинжальный огонь картечницы. Красивый план, но как его осуществить? Отряд Ибрагимбека в разы больше моего. Любой заслон сомнет и не заметит. «Лейтенант, вы испытываете какие-то затруднения? Быть может, я могу помочь?» — неожиданно спросил геометр. Я мысленно выругался. Совсем о нем забыл. «Когда басмаки выйдут из кишлака, надо отбить у них всякую охоту связываться с нами и заставить отступить. Желательно в панике». Помимо своей воли, я подпустил в речь немного сарказма. «Нет у меня доверия к геометру, нет и все тут». «Сделаете?» «Если вы мне поможете», — сказал мэтр Лагай снисходительно. «Все, что в моих силах». Продолжение и окончание рассказа Виталия Зыкова «Наследство братства сумерек» в следующем подкасте «Модели для сборки».